Упругая попа — это мимолетная мода или путь к здоровью спины? На попе сейчас действительно все помешались. Округлые ягодицы стали трендом, который легко подхватило общество, особенно его женская половина. Почему это стало так популярно? На самом деле ответ кроется в нашем рептильном мозге. Это та часть центральной нервной системы, которая отвечает за инстинкты и которая еще совсем недавно относительно эволюционной прямой руководила действиями человека, уже разумного, но еще не современного. Есть, пить, убегать от врагов и размножаться — такими были первостепенные задачи наших предков. Уже потом все остальное — передавать знания, делиться мифами, щебетать, сидя у костра. И в момент выбора невесты древний мужчина пристально оценивал формы древней женщины. Округлые, с выраженными бедрами и грудью, сообщали о гормональной зрелости, о готовности избранницы вынашивать и рожать здоровое потомство. Именно поэтому у мужчин и по сей день отключается кора головного мозга и включается рептильный мозг, когда мимо проходит сочная барышня с фигурой по типу песочные часы. Даже не стоит давать ему пощечину, милые дамы. Вот девушки и пытаются соответствовать запросам мужчин. Как это там было в одном известном фильме? Не лучше ли плыть по волнам, чем биться о скалы? Выражение, конечно, близкое к пошлому, но тоже понятное. И что интересно, мозг мужчины запрограммирован вполне себе правильно. Запас главного женского полового гормона — эстрогена, отчасти и правда хранится в жировой ткани. Вопрос, в какой именно. Жировые запасы в теле человека можно разделить на два вида — бурый жир и белый жир. Первый — энергоемкий, присущ людям активным, уравновешенным, полноценно питающимся и закаленным. А излишек белого жира в теле — это всегда процеллюлит, рыхлость и пониженная энергия, перепады настроения. Сухое тело — это тело, практически полностью лишённое жировой прослойки. Думаю, тебе известно, что кубики пресса есть у каждого. Просто далеко не у каждого их видно. Мешает жировая прослойка, что вполне нормально. Практически в любом достойном фитнес-клубе есть аппарат под названием биоимпедансный анализатор. Он исследует состав тела. Количество жира, мышц, костной ткани. Так вот, адекватным уровнем содержания жира в организме женщины средних лет считается 19-24%. В предыдущей главе ты спрашивала про свою большую попу. Мол, она у тебя и так большая, зачем еще больше? Но весь тренд не про излишки жира в пятой точке, а про функциональные, если хочешь, накачанные ягодичные мышцы. Не целлюлит привлекает мужчин, хотя иногда и он тоже, а форма, размер, упругость кожи. Хотя что мы все про мужчин? Ягодицы — это фундамент для спины, не веришь? Давай отталкиваться от функций. Ягодичные — это группа мышц, а не один целый мускул. Самая поверхностная и самая большая мышца. Собственно, так и называется — большая ягодичная мышца. Ее задача — первое — разгибание в тазобедренном суставе. Второе — поддержание равновесия таза и туловища, то есть вертикализация тела. Знаешь самый популярный миф о болях в спине? Это болезнь человечества, потому что в какой-то момент мы решились на прямохождение вместо ходьбы на четвереньках. Очень удобная отговорка. Я болею не потому, что не занимаюсь телом, а я болею, потому что мои предки решили ходить на двух ногах. Именно правильное использование большой ягодичной мышцы позволяет снять излишнюю нагрузку с поясницы и отсрочить старение позвоночника на долгие годы. Дело в том, что большая ягодичная мышца вплетается своими волокнами в грудопоясничную фасцию, которая вместе с широчайшей мышцей спины обеспечивает пояснице стабильность, укрепляет ее. И здесь уже мы говорим не о формах и не о размерах, а о функциональности. В наш век, когда если что-то и желать, например, попу, то непременно, как у Ким Кардашьян. Но стоит ли игра свеч? Чисто визуально иметь гипертрофированные спортивными нагрузками ягодицы — привлекательно, но для здоровья достаточно иметь умеренно подкачанные и способные правильно функционировать ягодицы. Поэтому в ответе на твой вопрос про большую пятую точку я бы рекомендовала идти двумя этапами, но параллельно. Снижать количество белого жира в организме путем коррекции питания в сторону здорового, а также в тренировках включать и качать ягодицы. А что это значит — включать ягодицы? Но это не поиск кнопки «вкл-выкл», конечно, но похоже на то. Мы уже ранее выяснили, что современный человек большую часть дня находится в положении сидя. Наши тазобедренные суставы хронически пребывают в сгибании, то есть в одном из пяти своих физиологически возможных положений. Мы крайне редко используем полноценно такие движения, как отведение-приведение, разгибание и вращение. Оттого и походка становится дерганой, скованной, а с возрастом шаркающий и вовсе затруднительный. Те же суставы, в которых отсутствует полноформатное движение, недополучают питание, ссыхаются и трескаются. А потом удивляемся, откуда коксартоз? Почему вдруг требуется эндопротез? Хотя, знаешь, я вру сама себе, конечно. Нет никакого удивления. Все списывается на возраст, на то самое прямохождение и становится увлекательной историей очередного страдания, которое передается выше таких же возрастных, смирившихся с положением дел и тел, подруг. А что, если сломать систему? Что, если отказаться не от возраста, а от возрастной лености, из-за которой я уже намазолила пальцы, вдалбливая буквы этого слова в кнопки клавиатуры своего ноутбука? Но с чего начать? Развивать мобильность тазобедренных суставов или сразу качать большую ягодичную мышцу с весами? Тренеры большинства качалок посоветуют последнее и хлопнут по губам любого, кто заикнется про 3D-движение и функциональный тренинг. Дели пополам. Конечно, нам нужно оживить тазобедренные суставы, но и от стандартных упражнений для ягодиц отказываться не стоит. Применять их нужно чуть погодя. Вопрос именно в последовательности действий. И если расставлять приоритеты, то начинать стоит с движения в стопе, ее пробуждения. Выходит, ягодица — фундамент поясницы, но у здания есть еще подземный паркинг, а у него более глубокие сваи. Эти сваи — стопы. Если в упражнениях на ягодице стопы будут стоять косолапо, то мы не задействуем латерально-мышечно-фасциальные связи. Эта мясистая лента, сложенная в соединительно-тканные футляры, тянется как раз от свода стопы до большой и средней ягодичных мышц. А давай вспомним, как выглядит стандартный набег желающих потянуть свое тело к лету на спортивный зал. Встала плоскими стопами на пол, опустилась согнутой поясницей к гантелькам или, не дай бог, к гире, подняла раз 20 сутулиными плечами и ушла охоть от боли. Не от приятной мышечной крепатуры на следующий день, а от боли в пояснице, заставляющей проклинать этот ваш спорт. Наши ягодицы хорошо умеют сидеть на стуле, наши тазобедренные суставы хрустят, а стопы завалены на внутренний край. Не самая здоровая компания. Хотя среди них есть один стахановец, или даже стахановка, грушевидная мышца. Эта дамочка работает за себя и без надежных лодырей. Именно она может гореть во время тренировки, создавая ложное удовлетворение от процесса, мол, поработала на славу. Будучи перенапряженной, грушевидная блокирует крестец, а это вновь приводит к излишней мобильности поясницы и в перспективе к образованию протрузий, грыж и болевого синдрома. С чего, как говорится, начали. Но еще хуже то, что спазм грушевидной мышцы может привести к компрессии седалищного нерва, проходящего прямо под ней. А это уже острая боль в области ягодиц. По задней поверхности бедра и голени до пятки. Покалывание и онемение в пальцах ног. Короче, острый воспалительный процесс, который снимается уколами, таблетками и, по факту, в официальной медицине не лечится, а только гасится. Вернемся к той самой кнопке «вкл», с которой нам нужно начать пробуждать ягодичные мышцы. Первое. Для красивой попы обязательно тренируй стопы. И в рифму, и правильно сказано. Если главе про стопы уделила минимум своего внимания, то возвращайся и переосмысляй. Второе. Начни с мобильности тазобедренного сустава. И кроме упражнений, просто полюби двигаться. Активная ходьба широким шагом уже шикарно тренирует разгибание. А еще пройдись бочком по низкому бордюру в обе стороны и мягко повращай восьмерки тазом. Это не требует особых умений, зато питает сустав. Третье. Накачать попу можно только с весом, так как собственного веса тела для гипертрофии недостаточно, но не стремись тягать по 40-50 кг, как наставляют в залах. Движение в 3D учит мышцы за одну тренировку работать в разных направлениях и включает не только мускулы тела, но и мозг. Я записала для тебя умную тренировку для ягодиц, которая вполне может быть впоследствии скомбинирована с классическими приседаниями, румынской тягой и тому подобное. Ох, что-то я загрузилась. Я думала, что твоя книга не пропагандирует походы в зал, а предлагает делать зарядку на дому и в офисе. Все так. Ягодицы можно натренировать и в режиме домашних тренировок. Вряд ли ты станешь Кардашьян, но тебе точно начнет нравиться твоя фигура. И главное, как мы выяснили, ты перестанешь излишне нагружать поясницу в бытовых движениях, что отсрочит возникновение остеохондроза или полностью избавит тебя от боли и усталости к концу рабочего дня. И вишенка на торте — это правильная стойка для выполнения большинства вертикальных упражнений для ягодиц. Сейчас я опишу тебе ее во всех красках, а ты встанешь и попробуешь выполнить. Договорились? Первое, что для нее нужно, — это понять, что ягодичные мышцы крепятся на кости таза и бедренную кость. те образования, которые составляют тазобедренный сустав. И дабы мы с тобой сейчас разговаривали на одном языке, я вынуждена дать тебе немного анатомии. Деление таза на кости условно. По факту, это литая конструкция, похожая на два сложенных крыла, идущих от позвоночника. В качестве позвоночника выступает крестец, состоящий из сросшихся позвонков и похожий на треугольник, верхушка которого, копчик, опущена вниз. А крылья делят на части, где есть подвздошная кость, седалищные и лобковые кости. Хотя мне нравится выражаться иначе. Подвздошная ось, седалищные бугры и лобковый симфиз, или лонное сочленение. В этом случае я не оперирую словом «кость» и не создаю ложного ощущения деления целого на части. Давай найдем все названное. Первое. Подвздошные ости. Поставь руки в боки и спустись талии чуть ниже. Так ты нащупаешь самые выступающие части таза. Подвздошные гребни, левый и правый. Второе. Седалищные бугры. Сядь на стул, не перекрещивая ноги, и подсунь ладони под попу. Тебе на руку водрузятся два костных образования. Это они. Та самая костная опора, на которой ты должна сидеть в идеале, а не перекатывать таз вперед и не выгибать неестественно спину. Третье. Лобковый симфиз. Хрящевой шов, место соединения двух крыльев таза спереди. Если пропальпировать живот посередине, до самого низа, то уже на подходе к половым губам ты уткнешься в кость, а за ней начнется уретра и влагалище. Несмотря на то, что таз представляет собой с виду монолитную конструкцию, он в то же время сильно уязвим. Окружен множеством связок, имеет парашютообразную мышечную конструкцию в районе нижнего отверстия, диафрагму таза, или мышцы тазового дна, на которые приходится давление всех внутренних органов брюшной полости. Тут же проходят вены и артерии, половые, кишечные, ягодичные, которые в том числе питают органы деторождения и женского гормонального здоровья. Не работают ягодичные, ограничено движение в тазобедренных суставах. Со временем 100% будут проблемы по женской части. Если не вставать, не ходить и продолжать лениться. Итак, теперь мы осознали свой таз и готовы подвигаться. Встаем на удалении полшага от стены, стопы на уровне таза. Представляем след здоровой стопы на мокром песке. Можно надеть ортопедические разделители пальцев. Пытаемся влезть в него, повторить, будто растягиваем пол под собой. Можно также взять эластичную пилатес-ленту. Продается на маркетплейсах и еще нам пригодится. Положить ее под своды стоп ближе к пятке в легком натяжении и просто пытаться удержать это легкое натяжение ленты. Так автоматически включится в работу внешний край стоп. Поднимаемся вниманием выше, смотрим на колени. Если начнем приседать, то по направлению чашечка пойдет по линии второго пальца стопы. Первый — это тот, что большой. То есть наши колени не должны заваливаться в положении икса, словно бедра сейчас тоже растягивают эластичную ленту. После того, как убедилась в правильности положения колен, верни взгляд прямо перед собой, чтобы не тренировать негативный паттерн. Взгляд под ноги. Расстанься уже с надеждой на то, что на асфальте в один прекрасный день найдется выигрышный лотерейный билет или путевка в кругосветку. Руки поставь на подвздошные кости и ощути, в каком положении оказались кисти. Большой палец параллелен с остальными четырьмя или последний сильно клонятся вниз. Сделай несколько медленных движений тазом, как Майкл Джексон в начале своего фирменного танца. В пилатесе это называется «тазовые часы». Для лучшего взаимопонимания я обычно прошу учениц представить, что вместо копчика у них длинный хвост, и за него они тянут таз то вперед и наверх, как бы поджимая, то назад и совсем немного наверх, как бы оттопыривая. Оставь таз посередине этого движения, чтобы уровень пальцев кисти практически сравнялся. Так ты успокоишь поясничный лордоз, о котором нам еще предстоит разговор в главах про осанку. Все, ты готова к движению. Вспомни, как ты нащупывала свои седалищные кости или бугры и вообрази, что теперь они — фары машины. Тебе нужно начать ими тянуться к стене, чтобы подсветить ее. В этот момент начнут немного сгибаться твои колени и наклоняться корпус. Но именно акцент на седалищных буграх позволит нам наклонить корпус не от сгибания в пояснице, а от сгибания в тазобедренном суставе. Расслабленно тяни седалищными буграми к стене, а потом медленно возвращайся в исходное положение и следи за взглядом. Опускается корпус, опускается взгляд. И наоборот. Поднимается корпус, поднимается по линии горизонта взгляд. Так ты сбережешь шею от микротравм. Если ничего не получается, встань чуть ближе к стене. Вот это базовое положение тела и базовое движение, в котором лучше всего прокачиваются по-настоящему женственные формы. Без перекачанных бедер, голеней и без излишней нагрузки на колени. Да, сначала это кажется слишком трудной задачей — учесть столько всего. Но достаточно нескольких отработок, чтобы тело в будущем начало автоматически выстраиваться для старта тренировки на ягодице. К слову, это уже и есть тренировка. В рамках офиса она вполне оправдана, не занимает много времени, а оборудование, стена, есть всюду, чтобы не было оправданий для лени. Видеотренировка номер 7. Разучиваем правильные приседания. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. А что делать, если у меня больные колени? Приседания мне противопоказаны. Ты знаешь, это еще одна удобная отговорка. Позиция «мне нельзя» нередко выдает инфантильного человека. «Мне нельзя» значит, что кто-то запретил. Иначе кто-то запретил законной владелице пользоваться своим телом так, как ей вздумается. И тут уже не ролевая игра в пациента-врача, а скорее отыгрывание более глубоких психологических установок, типа «ребенок взрослый». Запомни, если ты не смертельно больна, то никто не может запретить тебе двигаться. Обездвиживание и есть верный путь к крайней смерти. Если ты не страдаешь серьезными генетическими или аутоиммунными заболеваниями, то неглубокие приседания не запрещены даже при первой степени остеохондроза. Напротив, доказано, что правильные приседания способствуют укреплению не только мышц окружающих колена, но и крестообразных связок. Другой вопрос, если ты являешься обладательницей излишнего веса. Тогда возвращаемся к первоочередной задаче — нормализовать питание, начать ходить, умеренно заниматься зарядкой. А при положительной динамике на снижение веса уже озадачиться укреплением и ростом мышц. Что ж, как мне кажется, мы сполна разобрали тему ягодиц. От теории к практике. Даю тебе офисную тренировку, но и не отговариваю от работы с легким весом в пределах 6 кг на первом этапе. Желаю попотеть. Видеотренировка номер 8. Для активации ягодиц без оборудования. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Памятка. Ягодицы — это. Первое. Привлекательная черта женской фигуры. Второе. Фундамент для здоровья поясницы. Третье. Питательная среда для тазобедренного сустава и органов репродуктивной системы. Влияние долгоседоза на ягодицы. Первое. Мышечная ткань замещается жировой. Второе. Функцию ягодиц частично берет на себя поясница. Возникают протрузии и грыжи. Третье. Тазобедренный сустав быстрее приходит в негодность. Четвертое. Портится осанка. Пятое. Возрастает риск защемления седалищного нерва и возникновения болевого синдрома. Чтобы стать более здоровой, нужно: первое — вернуть правильное положение стопе. Второе — функционально нагружать тазобедренный сустав: сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение. Третье — осознать свой таз, расположение костей в нем. Четвертое — выделять как минимум одну полноценную тренировку на ягодице, использовать дополнительный небольшой вес — до 6 кг на старте. Или движение в трех плоскостях, или 3D-движение. Пятое. Ходить размашисто и уверенно каждый день — это уже хорошая тренировка ягодиц на регулярной основе.